Событие 36. Прежде чем идти к химикам, Петр заглянул к Морену Мерсену. Француз отвечал за библиотеку в Вершилово. А ведь библиотека серьезно пополнилась. Все, что нашли на территории Финляндии, привезли. Забрали всю библиотеку Упсальского университета. Все до последней книжицы и свитка изъяли из дворца шведских королей. Обчистили все кирхи и монастыри в Упсале и Стокгольме. Порезвились на Готланде. Ну и вся Прибалтика, в том числе и Рига с Метавой. Получилось несколько десятков вазов. В помощь французу Михаил Мёслин выделил больше десятка профессоров и докторов со всей Европы. В основном сейчас составляли каталоги юристы, богословы и философы. Оно и правильно. Во-первых, они лучше знают греческий и латынь. А во-вторых, если с другими учеными было понятно, что делать, ведь нужны учебники по естественным наукам, то вот что делать с этой братьей, Петр пока не решил. Философом он не был точно, и если честно, то сильно сомневался в нужности этой науки. Вот пусть пока каталоги составляют и оценивают приобретения. Но просто порадоваться и уйти не получилось. «Сейчас книги, которые уже записаны в каталог и систематизированы, мы отправляем в ваш дворец, но там места не хватит. Да и неудобно ведь каждый раз, если понадобится определенная книга, вас, Петр Дмитриевич, отвлекать!» Выдал проблему монах. «Приплыли. Хапали-хапали, и теперь куда девать? Получается, нужно строить настоящую библиотеку. И нужно строить ее правильно, с отсутствием сырости, с отсутствием солнечного света в хранилищах и, желательно, с одинаковой зимой и летом температурой. Задача для 17 века. Пришлось откладывать посещение химиков и собирать архитекторов и художников. Собрали. Вот это да! Сколько же их? Сотня?» Петр наклонился к сидевшему рядом на трибуне Рубенсу. «Петр Павлович, сколько сейчас художников Вершилова и хватает ли всем работы?» «Почти 70. Работы хватает. И потом многие приехали не работать, а учиться». Голландец достал список и передал Пожарскому. «Есть еще десяток скульпторов и не меньше десятка архитекторов». Петр дождался, пока творческая интеллигенция успокоится, и рассказал им о проблеме. Нужно нарисовать красивое здание для библиотеки. Нужно разработать проект с учетом требований для хранения книг. Ну и украсить библиотеку тоже надо. Нужны бюсты известных греков и римлян, нужны статуи муз, нужны картины на тему науки. Ну там, Диоген в своей глиняной бочке пишет свиток о добродетели, или фонарь зажигает, или циновку топчет. Понятна задача? Народ обрадованно загудел. Как же, конкурс? Это всегда интересно. Они тут все первые, но обязательно хотят знать, кто первее. Дети! Петр хотел выдать задание и все же пообщаться сегодня с химиками, но не получилось. Спросил сдуру, вопросы есть? Ну как же! Размеры здания, количество этажей, размер подвала, материал, стиль, механизация. Ого, молодцы, сходу ведь не ответишь. Так до самого вечера и прообсуждали. Сошлись на здании, которое вспомнил Петр. Куда уж неожиданней. Афанасий Иванович как-то по телевизору видел библиотеку в каком-то городе США. Она была сделана как бы книжной полкой. Генерал тогда поразился. Додумались ведь. Что ж, пусть теперь нам завидуют. Жаль, что до химиков так и не добрался, но завтра с них начнем.